это не сказал ты правнучке. Сколько было вас, солдат, вы от дома до Берлина, от Берлина и домой шли прадедушки герои по земле своей родной. Как вы падали на землю, и в глазах была земля, как ее вы защищали, защищали от врага. Спасибо, прадедушки, за все дни рождения, за божьих коровок в ладони моей. Спасибо, прадедушки, за детство веселья, за мир сейчас мы вместе стали добрей. На стене висит портрет прадедушки, жаль, что не сказал ты правнучке. Сколько было вас, солдат, вы прадедушки, не грустите, а победу в нас сохраните. Горит красная звезда, память это на века. Вечный памятник стоит, вечно там огонь горит, так и правнукам стоит родину защищать. Спасибо, прадедушки, за все дни рождения, за божьих коровок в ладони моей. Спасибо, прадедушки, за детство веселья, за мир сейчас мы не стали добрей. Спасибо, прадедушки, за все дни рождения, за божьи коровок в ладони моей. Спасибо, прадедушки, за детство веселье.